Мальчонка в шапочке с пером пробежал мимо них, сильно высунулся, пытаясь прутиком подцепить бьющуюся о борт крысу. Геральт подошел, вырвал у него прутик, шел отсюда. Не подходи к борту. «Ма! Эверетт, сейчас же ко мне!» Магистр-бакалавр выпрямился, проницательно глянул на ведьмака. «Вы, похоже, действительно верите, что нам что-то угрожает?» «Господин Питт», — сказал Геральт как можно спокойнее. «Две недели назад что-то стащило двух человек с палубы одной из барок компании в тумане. Не знаю, что это было. Может, как раз ваша Гефидра, или как ее там, может, пескарь длинноусый, но я думаю, жагница». Ученый надулся. «Предположение, — менторским тоном заметил он, — должны зиждиться на солидном научном фундаменте, а не на болтовне и сплетнях. Я же говорю, Гефидра, которую вы упорно именуете жагницей, в водах Дельты не наблюдается. Она была уничтожена добрых полвека назад, в частности, благодаря деятельности вам подобных персон, готовых незамедлительно убивать все, что уродливо выглядит, не размышляя, без исследований, без наблюдений, не думая об экологической нише». Геральту вдруг захотелось честно ответить, что он думает о жагнице и ее экологической нише, но он раздумал, а вместо этого спокойно сказал: «Господин бакалавр, одной из тех, кого утащили с палубы, была молодая беременная женщина. Она хотела охладить в воде опухшие ноги. Теоретически рассуждая, ее ребенок когда-нибудь мог бы стать ректором вашего многоуважаемого учебного заведения. Что вы скажете о таком подходе к экологии?» «Антинаучный, эмоциональный и субъективный подход. Природа руководствуется собственными законами. И хоть законы сии жестоки и бескомпромиссны, исправлять их не следует. Это борьба за существование». Магистр перегнулся через рейлинг и сплюнул в воду. «А уничтожение видов, даже хищных, оправдать нельзя ничем. Что скажете?» «Скажу, что высовываться опасно. Неподалеку может оказаться жагница. Хотите на собственном опыте проверить, каким образом жагница борется за существование?» Линус Питт отпустил рейлинг и быстро отскочил, слегка побледнел, но самообладание тут же вернулось к нему. Он снова надул губы. «Надо думать, вы много знаете об этих фантастических жагницах, милздарь-ведьмак?» «Несомненно, меньше, чем вы. А не воспользоваться ли нам оказией? Просветите меня малость, господин бакалавр. Сообщите немного сведений о водных хищниках. Охотно послушаю. Не так будет тянуться путешествие». «Смеетесь?» «Ни в коем разе. Я действительно хотел бы заполнить пробелы в образовании». «Если действительно, почему бы и нет? Тогда послушайте. Семейство Гефидрида, входящее в отряд амфипода или обоеногих, охватывает 4 известных науки вида. 2 из них живут исключительно в тропических водах. В нашей климатической зоне встречается в настоящее время довольно редко лишь небольшая гефидра лонгесауда, а также достигающая несколько больших размеров гефрида маргината. Обителью обоих видов являются стоячие либо медленно текущие воды. Это действительно хищные виды, использующие в качестве пищи теплокровных существ». «Хотите что-либо добавить?» «Пока нет, слушаю, затаив дыхание». «Да, в книгах можно найти упоминание о подвиде псевдогефидра, живущем в болотистых водах Ангрена. Однако в последнее время ученый Бумблер из Альдесберга доказал, что это совершенно самостоятельный вид из семейства Мордидая, иначе загрызцев. Представители этого вида питаются исключительно рыбами и малыми земноводными. Их назвали Ихтиоворакс Бумблери». «Повезло же чуду», — усмехнулся ведьмак. «Уже в третий раз назвали». «То есть?»